Глава третья. Некогда в Цетеретло, обширном имении князей Церетели, жило много известных дворянских фамилий. Но с Бакаром Бакрадзе сравниться никто не мог. Покорный и преданный своему царю, любивший свою родину, он поставил на должную высоту не только дом свой, но и родню свою. Будучи муравом у князя Церетели, он был вполне обеспечен. Когда-то его печалило отсутствие детей. Затем жена дала ему сына, которого по совету соседей он назвал Глаха и посвятил Богу. Новорожденный рос быстро, словно птичка. Вслед за сыном явились еще две дочери-близнецы. И этим счастье Бакрадзе было увенчано. Но разве оно долговечно? Ведь, говорится, из одного дерева можно вырезать и крест, и лопату. Совсем иного характера был его младший брат Кико. Равнодушный к семейным радостям, он был занят всегда иными делами и говорил себе: «Где дым подымается высоко, там быть мне другом дома», и не пропускал ни одного праздника, ни одного пиршества. Таскаясь таким образом по людям, схватил он где-то горячку и внес заразу в дом. Сам он поправился, но брат его и невестка оба в течение одной недели простились с жизнью. Остались богатые сироты на попечении дяди. Кико вскоре привык к спокойной жизни в довольстве. Кико девочек определил в Гвимский монастырь, а мальчику дал полную свободу, надеясь, что где-нибудь он свернет себе шею, и Кико останется полным хозяином. Но ведь яблоко от яблони недалеко падает. Молодой Глакуха выровнялся на славу так, что, будучи 16-летним юношей, он перещеголял в окрестностях всех сверстников. Раз как-то, направляясь к усадьбе князя Церетели, заметил он, что от мала до велика и барины, и крепостные все собрались под деревом во дворе. Приблизившись к воротам усадьбы, он спешился с коня, привязал его к чистоколу и подошел к барину. — О, здравствуй! — крикнул, увидя его, князь. — В хорошее время ты явился. Здесь все тебя хвалят, и если ты вправду достоин этой славы, то докажи. Сокол мой зацепился ремешками и повис на верхушке этого дерева. Надо его спустить. Слушаюсь, князь. Я поднимусь на дерево, но удержат ли меня ветви? В том-то и дело, — послышались голоса приближенных князя. Не то мы сами могли бы подняться. Нет, придумай что-нибудь другое, — прибавил князь. Так больше ничего не остается, как спустить сокола выстрелом, — сказал Глахука. Выстрелом? Смотри, не подстрели сокола-то. «Что вы, князь!» — с улыбкой сказал молодой Бакрадзе и снял с плеча ружье, с которым по обычаю того времени никогда не расставался. Отойдя в сторону, стал он на одно колено и прицелился. Все смолкли в ожидании. Раздался выстрел, и сокол встрепенулся. «Эх, плохо, плохо!» — воскликнул князь. «Чем же плохо, князь?» Сокол двумя ногами повис на дереве, а пули двух ремешков не прострелить. Правый ремешок я сорвал, а теперь в левый буду стрелять. И он, зарядив ружье, снова выстрелил. Сокол стал спускаться с дерева, но, не слетев и половины вышины дерева, вдруг перевернулся в воздухе и быстро устремился ввысь. За улетевшим соколом князь погнал своих сокольничьих. Всех поразила удаль стрелка, который спокойно принялся за чистку своего ружья. «Подать мне сюда мое крымское ружье!» — приказал князь. «Сказано ружье стрелку, а стрелок миру!» «Как раз по тебе ружье! И дай Бог, чтобы оно тебе служило на пользу!» — милостиво сказал князь Церетели. Ему поднесли позолоченное ружье, длинное с узким стволом, и передали юному стрелку. В доме князя не всем была приятна отважность юного Глохуки, но зато было существо, исполненное совершенно других к нему чувств. Из башни в оконце с трепетом в душе смотрела на всю эту сцену молодая дочь Церетели. Она часто слышала похвалы, расточаемые молодому Бакрадзе, но сегодняшний случай и вся представившаяся ее взору картина так ее поразили, что в сердце ее запала любовь. Духовенство в старину не напрасно жаловалось, что тигровая кожа была более почитаема в народе, чем Евангелие. Столетия проходили, и всякий от мала до велика носил в душе эту поэму. Мужчины старались походить на Автандила и Тариэла, женщины — на Нистан Дереджан и Тинатину, цари и царедворцы — на Растывана и Саграта, слуги — на Шармадина, а няньки и служанки на Перстнице — на Асмату. Для дочери князя Церетели появилась новая Асмат. И с ее помощью молодые люди стали переписываться между собой. Молодой Бакрадзе почувствовал впервые что-то необычное и дал всего себя опутать этому чарующему чувству. Оставил все свои обычные занятия и предался праздности. «Лишь издали глядеть и вздыхать дано мне», — думал Бакрадзе, и мыслью витал около возлюбленной. Женщины того времени требовали от своих избранников геройских подвигов. Этого же ждали, конечно, и от влюбленного Бакрадзе. Но в чем было ему показать свою удаль? Где ей развернуться? В Кахетии тогда господствовали мусульмане, и всякий нес тяжелое ярмо этого господства, в особенности дворянство. Кое-где в различных местностях Кахетии раздавались протестующие голоса, и в числе наиболее ярых протестантов был ахметский помещик князь Бедзина Чалакашвили. О героизме Бедзины дошла молва до Имеретии. И вот к нему-то обратился новый Автандил. Бакрадзе приготовился в путь, оседлал своего абхазури и направился к востоку. По пути его одолела печаль. Разлука с родиной тяготила его, а с возлюбленной огнем палила. Он ехал и напевал: «Родина, зачем, зачем играешь ты нами? Какой таинственной силой обладаешь ты! Всякий, кто тебе предан, постоянно, как и я, горько грустит. Кого куда забросишь ты? Где кому могилу вырыешь ты?» И грустная песня его летела к луне, к дальним звездам. На глаза его навертывались слезы, но при последних словах песни «Бог не покинет души, обреченной на жертву», надежды его окрылялись, и шибче подгонял он своего коня. Абхазури, почувствовав это, стремительно мчалась все прямо, прямо грудью своею, как бы пробивая путь через горы и долы.